Белье, старый камуфляж для пробежек по пересеченной местности, пара футболок, запасной свитер и много-много носков. Что еще нужно старому опытному разведчику? Ну, разве только сменить неуместное пальто на удобную курточку, легкую и теплую, и оставить на вешалке форменный китель. Во всем надо видеть хорошую сторону. Даже в служебной командировке в такое место, как Колдубинск. С одной стороны, городишко паршивый. Народ подозрительный и не склонный к откровенности. Там наизнанку придется вывернуться, чтобы докопаться до истины. А с другой стороны, в такой глухой провинции удостоверение НЧЧК по-прежнему внушает обывателям душевный трепет. Опять же, свежий воздух, простая деревенская еда и крепкий сон. Молочко, котлетки, каша, наваристые супы. Ух! От плотных завтраков, обедов и ужинов Эленрандир не отказался бы. Да и полдники ему не помешают. Например, оладушки со сметаной под какой-нибудь ягодный кисель. Если судить непредвзято, то эльфу следовало бы набрать мышечной массы, чтобы достичь идеальной физической кондиции. А если предвзято, то на самого себя в зеркало смотреть противно. Тощее, ушастое недоразумение. Прав-таки Итхан Нахырович. У которого от одних только мыслей о добротной жратве начинает бурчать в животе. Торопиться, в общем-то, было некуда. И пока непреклонная в своем желании трудиться Нолвенде собирала вещи, Эрин успел сварить себе пельменей, кофе попил, покурил и даже полежал немного на диване, давая отдых затекшей во время дежурства спине. Ему еще 6 часов ехать, между прочим. Оно, конечно, лучше всего, чтобы тебя везли, но до Колдубинска на общественном транспорте добираться – себя не уважать. 3 часа на электричке, а потом 2 автобусами с очень неудобной пересадкой. Итого, приезжаешь туда уже поздно вечером, когда все добропорядочные колдубинцы крепко спят. Прешься через весь город, ломишься в дом к местному энчичекисту и ночуешь на полу в летней кухне. Спасибо, нет. Позвонить Итхану, да? Ничего серьезного не произошло, так? Ну-ну. Уже бегу и звоню, а по дороге роняю тапочки. Отпущу я его одного, как же? Нет уж, милорд, так просто ты от меня не отделаешься. Я решительно распихивала по карманам рюкзачка вещи и только что вслух не ругалась. Что же, он меня совсем дурой считает? Или настолько не уверен в моем профессионализме, что позволяет себе врать мне прямо в лицо? Мысличтец я или кто, в конце-то концов? А может, я замерла с зажатыми в руках носками, пораженная внезапной мыслью. Что, если это все из-за того, что случилось вчера? Внезапная страсть, а теперь неожиданное недоверие и откровенная ложь. Проклятие. Получается, это могла быть обычная проверка? Да нет, чушь. А если не чушь? Ответила я вчера, прежде чем осознала, что и с кем творю. Еще как ответила. Ох, Балрак, как все запутано. Я параноиком с ним стану, честное слово. Или приступлю профессиональную этику и личную честь и все-таки решусь его прочитать. Но после этого, если я без спроса залезу в его голову, ни о каком доверии, а тем более любви, речи больше не будет. Никогда. Даже когда я случайно ловлю обрывки неэкранированных мыслей и эмоций, это равносильно подсматриванию в ванной через щелочку. А вот так взять и вскрыть – это все равно, что публично изнасиловать в особо извращенной форме, прямо на ступеньках главного входа в управление. Причем не в местное управление, а в столичное. Единственный раз я позволила себе читать, но лишь то, что не было закрыто и не имело отношения ко мне. Этот факт и так чернит мою репутацию мысличтицы. Это практически профнепригодность. Может, он это понял? И теперь именно поэтому не хочет брать меня с собой. Но, вероятнее всего, причина значительно проще. Я позволила себе лишнее, приняв симпатию за нечто большее. Я разрешила себе увлечься настолько, что чуть было не соблазнила своего старшего напарника. Это очень плохо. Очень. И это больше не повторится. Надо исправлять то, что я натворила, пока еще есть что спасать. В общем, к машине я подошла настроенная весьма решительно. Что бы там ни было в этом неведомом Колдубинске, я приложу все силы, чтобы реабилитироваться. Пусть капитан лорд Аптелемнар не думает, что личные слабости лейтенанта леди Анарелтиони как-то повлияют на качество работы. Нет уж, только не в этот раз. И никаких юбочек и чулочков, упаси эру. Я умею выглядеть серьезно, если надо. Никаких голых коленок. Я не собираюсь никого провоцировать. Честно, хватит и одного раза. Спасибо большое.